«Очень вкусно!» Минато, которая уже переоделась в школьную форму, откусила еще кусочек. Булка с японским тунцом – 120 йен. Булка с красными бобами – 105 йен. «Ну, спасибо!» – ответил я, не отставая от нее. Булочка с майонезом и сосиской – 130 йен. Круассан с шоколадом – 110 йен. «Даже кофемолка есть, живешь как надо!» Минато поднесла ко рту чашку кофе. Стоимость неизвестна. «Не пью кофе, не могу оценить». Я поднес ко рту стакан воды. Стоимость водопроводной воды в последнее время скачет. «Ты каждое утро так завтракаешь?» «Вроде того». «Еду можно и в холоде запасать». «Например?» «Ну там, салат или суп». «В холодильнике у меня валялись только приправы. Я даже лапшу быстрого приготовления не держал. Что за чушь она несет?» «А ничего, что ты домой не вернулась?» «Думаю, никто не заметил». «У тебя проблемы в семье?» «Да не сказала бы, просто мало общаемся». «Хм, как-то сложно. Лучше не расспрашивать о подробностях». Я включил телевизор. Шли утренние новости, в которых рассказывали про незнакомых певцов и идолов. Бесполезная, нагоняющая тоску информация. «Тебе интересно такое смотреть?» «Нет, не особо». Мы молча смотрели телевизор. Показали результаты какого-то уличного опроса. Ничего интересного. Показали женщину в шапочке с крупной надписью «Веселье». Похоже, новый тренд. Веселье в голове. Радость на полную катушку. Самое то для тупых. 7:00 утра, сообщила женщина-диктор. «Ты в школу сегодня пойдешь?» «А, в смысле?» «Вчера она вилкой пробила руку одноклассницы. Разве Минато сможет, как ни в чем не бывало, пойти на учебу? Нормальный человек засомневался бы, идти или нет. А вот она словно и не думала об этом». «Да нет, ничего. Что послужит оружием сегодня? Не вилка, так ложка? Так будет еще больнее. Вот только пробиванная сила у ложки куда ниже». Минато встала и отправилась на кухню, где взяла коробочку для бента. Когда только вымыть успела. «А, так ты, оказывается, не готовишь себе обед?» «Пустой холодильник, пустая рисоварка». Минато на что-то намекала. Внезапно я понял, чего-то не хватает,